Эпизод третий. На этот раз инспектор Крадок рассматривал Эмму Крэкенторп внимательнее, чем при первой встрече. Он до сих пор спрашивал себя, что могло означать выражение, подмеченное ему у нее на лице перед ланчем. Выдержанная женщина не глупа, но и не поражает блеском дарований. Из тех уютных, милых женщин, которых мужчины склонны принимать как нечто в порядке вещей, женщин, обладающих искусством превращать дом в домашний очаг, создавать в нем атмосферу, полную тихой гармонии и душевного покоя. Женщин такого склада часто недооценивают. За их внешней сдержанностью не вдруг разглядишь силу характера, заставляющую с собой считаться. Как знать, не прячет ли Эмма где-нибудь в заветном уголке души и ключ к тайне, связанной с убитой женщиной в саркофаге. Таковы были мысли, что роились в голове у инспектора Крадока, покуда он формулировал вслух разные несущественные вопросы. «Я думаю, в основном вы все уже изложили инспектору Бейкону», – сказал он, – «и потому не стану вас утомлять длительными расспросами». «Пожалуйста, спрашивайте, о чем хотите». «Мы, как вам о том сообщил мистер Уимборн, пришли к заключению, что убитая не местная жительница. Вам, быть может, это принесло облегчение, на что, по крайней мере, надеялся мистер Уимборн. Для нас же это лишь усложняет задачу. Тем труднее будет установить ее личность». «Но неужели при ней ничего не было? Сумочки или каких-нибудь документов?» Крадок покачал головой. «Никакой сумочки и ничего в карманах». «Но нет ли у вас предположений, как ее звали, скажем? Откуда она? Хоть какой-нибудь зацепки?» «Хочет знать, отчаянно хочет знать, кто эта женщина». Интересно, испытывала ли она это желание с самого начала? У Бейкона было другое впечатление, а он человек проницательный. «Мы ровным счетом ничего о ней не знаем», – сказал он. «Оттого и надеялись, что нам поможет кто-нибудь из вашей семьи. Вы не могли бы? Подумайте. Пусть не узнали ее в лицо, но не догадываетесь ли, кто она хотя бы может быть?» Он обратил внимание, не почудилось ли, что ответ прозвучал после легкой заминки. «Абсолютно не представляю себе». Едва заметно манера поведения инспектора Крадока изменилась. Это, правда, мало в чем обнаруживалось. Разве что голос отвердел. «Почему, когда мистер Уимборн сообщил вам, что эта женщина иностранка, вы сразу решили, что она француженка?» Эмма не высказала никакого замешательства, лишь приподняла удивленно брови. «Разве? Да, кажется, так. Сама не знаю, откровенно говоря. Просто всегда как-то принято считать, что раз иностранец, стал быть француз, пока не выяснится, какой он национальности на самом деле. У нас ведь, правда, большинство иностранцев французы. Вы согласны?» «Нет, не сказал бы, мисс Крэкенторп. В особенности теперь. Выбор самый широкий. Итальянцы, и немцы, австрийцы, выходцы из скандинавских стран». «Да, вероятно, вы правы». «Не было у вас каких-либо особых оснований полагать, что убитая, скорее всего, француженка?» Эмма не кинулась тут же отрицать. Немного подумала и лишь тогда, почти что с сожалением, качнула головой. «Нет, ничего не приходит на ум». И твердо, не отводя глаз, выдержала на себе его взгляд. Крадок оглянулся на инспектора Бейкона. Тот подался вперед, показывая маленькую эмалевую пудреницу. «Вам не знакома эта вещь, мисс Крэкенторп?» Эмма взяла пудреницу, повертела ее в руках. «Нет, определенно не моя». «И вы не знаете, чья?» «Нет». «Тогда, я думаю, у нас нет причин вас больше беспокоить на данное время». «Спасибо». Она коротко улыбнулась им, встала и вышла из комнаты. «Довольно-таки быстрым шагом», – отметил Крадок. «Или снова почудилась, словно бы подгоняемая чувством облегчения». «Что-то знает, вы думаете?» – спросил Бейкон. Инспектор Крадок сокрушенно вздохнул. «Ох, всегда наступает такой момент, когда это думаешь про каждого, что, дескать, знает чуть больше, чем готов тебе выложить. «А так оно и есть обыкновенно», – тоном человека умудренного опытом заметил Бейкон. «Только чаще всего», – прибавил он, – «это не имеет ни малейшего отношения к делу. Всяческая семейная требуха, либо когда-то оступились по дурости и дрожат, как бы это не вытащили наружу». «Да, знаю, но в любом случае...» То, что собирался сказать инспектор Крадок, так и осталось несказанным. Ибо дверь в это мгновение распахнулась, и в комнату, весь кипя от возмущения, вломился шаркая старик Кракенторп. «Дела!» – начал он. «Хорошенькие творятся дела, когда в доме люди из Скотланд-Ярда, и им не хватает воспитания переговорить в первую очередь с главой семьи. Кто в этом доме хозяин, интересно знать? Отвечайте, кто здесь хозяин?» «Безусловно, вы, мистер Кракенторп», – умиротворяюще отвечал Крадок, поднимаясь со стула. «Но мы так поняли, что вы уже сказали инспектору Бейкону все, что вам известно. А поскольку у вас неважно обстоит со здоровьем, нельзя подвергать вас чрезмерному напряжению. Доктор Куимпер сказал...» «Ну, положим, положим. Я и впрямь не могу похвалиться крепким здоровьем. Что касается доктора Куимпера, это сущая старая баба. Нет, врач он хороший, и мое состояние оценивает правильно. Но готов буквально кутать меня в вату. А уж еда, это прямо пунктик у него. Пристал ко мне как очумелый на Рождество, когда меня немного прихватило. Что я съел, когда, кто готовил, да кто подавал. Совсем задергал. Да, может быть, со здоровьем у меня не блестяще, но оказать вам посильную помощь я способен. Убийств в моем собственном доме, ну, пусть в амбаре, неважно. Примечательное строение, скажу я вам, елизаветинского периода. Местный архитектор не согласен, но много ли он понимает. 1580 год, и не на день позже. А, впрочем, мы ведь не о том. Так что же вы хотите узнать? Какова на данный момент ваша версия?» «Рановато еще для версии, мистер Кракенторп, пока мы стараемся выяснить, кто эта женщина». «Иностранка, говорите?» «Думаем, да. Тайный агент? Шпионка?» «Вряд ли, я бы сказал». «Он бы сказал. Да не повсюду, куда ни глянь. Проникают, внедряются. Почему Министерство внутренних дел их пускает в страну? Уму непостижимо. Технические секреты выпытывают, как пить дать. Вот она чем занималась». «Это в Бракептоне?» «А что? Кругом заводы. У меня самого один прямо за воротами». Крадок вопросительно глянул на Бейкона. Тот отозвался. «Металлические контейнеры». «Почем вы знаете, что у них там выпускают на самом деле? Мало ли, что вам наплетут. Ну, ладно, пусть не шпионка, но тогда кто, по-вашему? Думаете, путалась с кем-нибудь из моих драгоценных сыновей? Если так, значит, с Альфредом. Гарольд отпадает, чересчур осторожен. А Седрика родная страна не устраивает для житья. Выходит, Альфредова бабенка. А какой-нибудь оголтелый малый выследил ее, заподозрив, что она бегает сюда на свидание, и укокошил. Ну как?» Инспектор Крадок дипломатично заметил, что это бесспорно версия, но только мистер Альфред Кракенторп убитую не опознал. «Ба, струсил, вот и все. Альфред с рождения трус. Но запомните, он еще и лжец прирожденный. Врет и не краснеет. Все они никуда не годятся, мои сыночки. Стайка стервятников. Ждут не дождутся, когда я умру. Главное их занятие в жизни». Он насмешливо фыркнул. «Ничего, пускай их дожидаются. Я ради их удовольствия умирать не собираюсь. Ну, если это все, чем я могу быть вам полезен. Устал я. Нужно отдохнуть». И шаркая вышел из комнаты. «Альфредова бабенка, стало быть?» – недоверчиво сказал Бейкон. «На мой взгляд, старик это просто выдумал». Он на мгновение замялся. «Я лично полагаю, что с Альфредом все в порядке. Скользковатый персонаж в известном отношении. Однако не наш клиент. А вот насчет этого авиатора у меня точно есть сомнения». «Брайана Истли?» «Да, мне знаком такой тип людей. Дрейфуют, фигурально выражаясь, без руля и ветрил в этом мире. Слишком рано навидались опасности и смертей, нахватались острых ощущений. Нынешнюю действительность находят пресной. Пресной и серой. В определенном смысле мы поступили с ними нечестно. Хотя не знаю, как можно было этого избежать. И вот имеем, что имеем. Людей, у которых, как говорится, все в прошлом и нет будущего. Такие охотно идут на риск. Рядовой обыватель инстинктивно проявляет осмотрительность. Не столько из нравственных побуждений, сколько из элементарного благоразумия. Но этим ребятам страх неведом. Такое слово, как осмотрительность, в их словаре просто отсутствует. Будь Истли связан с женщиной и задумай убить ее, Бейкон осекся и беспомощно скинул вверх ладонь. А с чего бы, собственно, ему ее убивать? И если уж убиваешь женщину, с чего бы подкладывать ее в саркофаг тестью? Нет, хотите знать мое мнение? Никто из них не причастен к убийству. Стали бы они в противном случае тратить столько усилий на то, чтобы труп оказался прямо, можно сказать, у них же на задворках. Крадок согласился, что особого смысла в этом не видно. «Вам здесь еще что-нибудь осталось сделать?» Крадок сказал, что ничего. Бейкон предложил ему вернуться в Бракомптон и сообща выпить чаю. Но инспектор Крадок отказался, прибавив, что собирается зайти к одной старой знакомой.